Часть 12. Точка разлома. Лек возвращался с вечерней тренировки с пьяным мастером, очень уставшим, но до нельзя довольным. За прошедшую неделю он узнал столько всего нового, что это казалось невероятным, просто невероятным. Стиль пьяницы оказался настолько необычным, что поначалу юноше трудно было даже уловить суть движений и переходов. А уж что творил невидимка со своими картагами, это вообще выходило за пределы возможного. Если бы не заклятие самого императора, то горец никогда не сумел бы даже увидеть движение мастера, не говоря уже о том, чтобы повторить. Но новый уровень сверхскорости пока оставался для Лека всего лишь искусственным ускорением. Пройдет еще не менее месяца, прежде чем он станет естественным. Но кое-какие проблески уже появились. Хотя давалось это такой болью в мышцах, костях и связках, что по утрам Керталу приходилось приезжать в особняк лорда Дайяра, чтобы массажем и иглоукалыванием поднять лежащего пластом ученика на ноги. А потом старик принимался за Лека сам. Юноше хотелось стонать, иногда даже плакать, но он не позволял себе распускаться. После гибели трех высших охотников черного клана на горца в городе поглядывали с опасливым уважением. Молодые лорды буквально молились на него, смотрели восторженными телячьими глазами. Они постоянно приглашали своего кумира на вечеринки, отчего юноша шарахался, как дархот от ладана. Даже девушки стали вести себя странно, едва ли не падая в его объятия и постоянно делая какие-то не слишком приличные намеки, от которых краска бросалась в лицо. Но Леку нужна была только Эля, больше никто. Остальные женщины для него не существовали. Все это страшно раздражало, тем более, что такое отношение оказалось незаслуженным. Не он убил охотников, не он. Но, увы, рассказать правду горец не имел права. И это да нельзя угнетало. Бросив взгляд на заходящее солнце, юноша потянулся. Сегодня пьяный мастер почему-то отпустил его еще засветло. Чем-то невидимка был занят. Лек шел с интересом, оглядывая витрины лавок. Уже 3 месяца в Тарсидаре, а никак не может привыкнуть к городу, его постоянной толчее и шуму. Внезапно внимание привлекла шедшая впереди компания молодежи. Горец всмотрелся и удивленно вскинул брови. Это оказались его собственные ученики вместе с еще несколькими парнями. А что они здесь делают? Почему не в кузне? Что-то случилось или сбежали? Лек быстро обогнал компанию и встал впереди, уперев руки в бока. «И что это значит, лентяи безхвостые?» — грозно спросил он, едва сдерживая улыбку. «Наставник!» — обрадовался Тинувель. «А нас мастер-кузнец прочь погнал, сказал, что занят». «Да», — подтвердил опасливо косящийся на юношу Эннет. Храт с Санти только ухмыльнулись. Как же изменились эти четверо за прошедшее время? Свободные, легкие движения, уверенность в себе, задорные, полные радости, улыбки. Олег сам залюбовался учениками. Хороши, дархоты облезлые, да нельзя хороши. Даже Нет сейчас выглядел красивым. Слабое когда-то тело налилось силой. Широко развернутые плечи и обнаженные мускулистые руки бывшего книжника притягивали к себе взоры девушек, уже не обращающих внимания на необычное лицо молодого человека. Храд не казался больше неуклюжим. Движения стали точеными, четкими, осмысленными. Для орка давно не составляло труда с места сделать тройное сальто и пробежаться после того по канату пару миль. Тинувель по-прежнему казался нежной девочкой, но впечатление оказывалось обманчивым. Куда только подевался тот обманчиво застенчивый эльф, который случайно напоролся на костер горца с учениками. Гибкий и сильный воин. А уж наглости принцу отроду было не занимать. Не помешало бы даже немного поубавить. О Санте вообще говорить не стоило. Скоморох изменился разительно. Вытянулся едва ли не на голову. А главное, почти забыл о своих шутках дурного вкуса. Стал сдержанным, преисполненным спокойного достоинства. Отношение к нему горожан тоже сильно изменилось, в лучшую сторону. Люди заметили, что рыжий давно не такой оболтус, каким его привыкли видеть. «Ну, раз отпустил, то гуляем», — широко улыбнулся горец. «Ура!» — в один голос завопили ученики. Олегу пришлось зажать уши, чтобы не расстаться с барабанными перепонками до срока. «Тихо, заразы!» — рявкнул он. «Нечего орать, как оглашенным. Что у вас с картагами?» «Еще 2 месяца ковать». Тяжело вздохнул Харт. «Никогда не думал, что кузнечное дело такое сложное». «И интересное», — добавил ехидно ухмыляющийся Аннет. «И интересное», — согласился орк, покосившись на графа. «Ладно, пошли по рынку пройдемся», — сказал Олег, разворачиваясь. Оказалось, что к его команде присоединились ученики других горных мастеров, которых тоже выгнали из кузни в зашей. И чем это таким важным там сегодня заняты? А, впрочем, бог с ними. Горец за последние недели настолько устал, что был просто счастлив получить небольшую передышку. Вскоре впереди показалась огромная рыночная площадь. Этим утром в порту пришвартовались несколько орочьих грузовозов. Торговые представители Оркограра почему-то попросили разрешения самостоятельно торговать на рынке, чего не случалось почти никогда. Обычно Урукхай сдавали товары оптовикам и старались побыстрее покинуть негостеприимный человеческий город. Однако на сей раз люди отнеслись к краснокожим купцам вполне доброжелательно, успев привыкнуть к виду храта. Но охрану им на всякий случай предоставили, а то мало ли что. Пришлось даже запретить монахам-палестинцам, ненавидящим орков сильнее всех, покидать стены монастыря до отхода грузовых кораблей и броненосцев Урукхай. Храд откровенно трусил, не желая встречаться с соотечественниками. Но наставник сказал ему, что свои страхи следует встречать лицом к лицу, а не прятаться от них. Потому молодой орк взял себя в руки и ступил на рыночную площадь, гордо выпятив грудь. «Пусть смотрят на Урукхай, ученика горного мастера, пусть завидуют». Чем только не торговали на Тарсидарском рынке. Наверное, все, что производили в мире, можно было найти здесь. Вопрос только, по каким ценам? Компания молодежи, весело переругиваясь, шла между торговых рядов, с интересом рассматривая выставленные на продажу образцы. Особенно их интересовало оружие. Лек охотно перебирал кинжалы, мечи, сюрикены и множество иных приспособлений для убийства себе подобных. Тинувель уже куда как больше нравились фруктовые ряды. где продавали самые экзотические фрукты и овощи со всего мира. Сберегая их специальными заклинаниями, закапсулированными в амулетах, которые продавали в любом магической лавке за сущие гроши. Очарованные видом эльфы и торговцы охотно угощали его своим товаром. Он с удовольствием пробовал и благодарил на удивление нежным голоском. Женщины буквально таяли от этого, смотря на длинноухого красавца взглядом. «Так бы и съела!»